Алексей Юсев, руководитель магазина «Фаланстер», торговля умными книгами. Человек книги. Формально «Фаланстер» — автономное некоммерческое образование, но москвичи знают его как магазин, где можно купить самые дешевые в городе умные книги. В газетах о «Фаланстере» пишут как о магазине интеллектуальной литературы, а создатели магазина называют свое детище «гуманитарной лавкой». На прошлой московской международной книжной выставке-ярмарке «Гуманитарная лавка» попала в номинацию «Лучшие книгораспространители года», наряду с такими книжными гигантами, как сеть «Букбери», магазины «Москва» и «Библиоглобус» и им подобные. Руководитель «Фаланстера» Алексей Юсев, с одной стороны, этому факту удивлен, с другой считает его закономерным признанием роли магазина в культурной жизни Москвы. Сам же Алексей на 7-й международной ярмарке интеллектуальной книги «Нонфикшн» получил премию «Человек книги» в номинации «Руководитель книготоргового предприятия». Этот факт он никак не комментирует, просто скромно сообщает о нем.